Может, лучше было бы тебе утонуть? Ты что? Что ты? Я так хочу жить. Это вы, Роксоланы, равнодушны к жизни и умираете легко и охотно. Умирают все тяжело. Я могла бы родить султану сына и стать башкадуной, как Махидевран. У меня тело лучше, чем у Гульфем, только она чернявая, а Сулейману нравятся чернявые. Перекрасилась бы, насмешливо посоветовала Хуррем. Тогда буду похожа на всех, а я не хочу. Так чего же тебе надо? Хуррем посмотрела на Кинату, не скрывая презрения. Та лежала рядом, как гора молодого мяса, как поверженная белая башня, как нахальное воплощение похоти и низменности. Только представить себе, что и это была на султанских зеленых подушках. Проклятый мир, проклятый и заклятый. Хурем брезгливо отодвинулась от Кинаты, но та никак не хотела от нее отвязаться, хоть ты ее режь. Нам с тобой не повезло, что мы такими родились, — сочувственно вздохнула она. Кому не повезло? А кому, может, и повезло? Кому же? — вцепилась в нее Кината. Уж не тебе ли? А если и мне? Вот уж нет, — уверенно возразила венецианка. У меня вон какое тело, и то не могу привлечь повелителя, а ты? Ребра все посчитать можно, кости так и колются. Султан и платочек случайно опустил тебе на плечо. Намеревался на меня, а упал на тебя. Все это видели. И теперь уже она отодвинулась от Хурем и застрекотала с другой одалиской, хвасталась, как провела ночь с султаном и как тот сказал, что ему понравилось ее тело. Тут она вспомнила, что не спросила у Хурем самого главного. И, забыв обиду, какую могли нанести Хурем ее последние слова, снова переползла к ней, тяжело шлепая по мраморным плитам пышными бедрами. — А что тебе султан сказал после? — Ничего. — Не словечко? — Может, и не словечко. — Да ты что, забыла? — Может, и забыла. — Разве можно забывать слова повелителя? — А я не поняла. — Говоришь, вон как живо. А там не поняла. Тогда еще не умела говорить. Теперь говорю. Уже и тогда умела. Отстань. Хурем встала и пошла через Соуклук туда, где шумела и клокотала вода. Но когда ступила в зал Гьёбек-Таш, ударили ей в уши визгливые женские голоса, переплетались журчанием воды, талалаканье и галалаканье, шепоты и сплетни, вздохи и смех. Где тут спрячешься, куда подашься? Она вошла в Гьёбек-Таш, который весь всплывал водой и мыльной пеной. Может, хоть здесь найдет спасение от этого шумливого одурения? Только растянулась на горячем мраморе Гьёбек-Таша, как на нее, не спрашивая, молча накинулась жилистая усатая бабища с шершавыми, как у кожемяки, руками, схватила голову Хурем, стала безжалостно тереть лоб, виски, скулы, челюсти, потом принялась за шею, за руки, ноги, пальцы, груди, живот, бедра, била, лупцевала, растягивала, сжимала, выкручивала руки и ноги, играла на позвонках и на ребрах, как на цимбалах. Упиралась коленями в спину, подпрыгивала, кряхтела, урчала, потом стала вытанцовывать на Хурем, топтала ее ногами. Хурем стонала, охала, вскрикивала и уже не знала, где боль, где удовольствие, где жизнь, где смерть. Вот что такое хамам. Потом рукавицей из козьей шерсти бабища стала снимать с Хурем пот, омертвевшую кожу, все лишнее, ненужное. Под ее безжалостной рукой Хурем линяла, как змея, словно бы заново рождалась на свет, а ее мучительница уже разводила в большом медном тазу мыло, взбивала его пальмовой мочалкой до высокой пышной пены, напустила той пены полную наволочку из крепкого полотна еще и надула ее и начала тереть Хюррем той наволочкой пузырем. Била, массировала, топила ее в мыльной пене, трижды вымыла волосы, смывая попеременно то теплой, то ледяной водой, долго вытирала и завертывала в сухие теплые пештемалы, и только тогда Хюррем заметила, что за всеми этими сладостными пытками пристально наблюдала Валиде.